Глава вторая. Адалин Адлай... Тьфу ты, черт! Последнее бухчу себе под нос и собираюсь с духом, чтобы правильно произнести это трудно выговариваемое имя отчества. Аделаида Ростиславовна! Вы мне девушка? Невысокая женщина поворачивается лицом в мою сторону, хотя уже взялась за ручку двери. А я пытаюсь унять дыхание и заодно сердцебиение. Бежать пришлось довольно быстро, лишь бы успеть поймать эту Аделаиду возле входа. Странный вопрос, если честно, учитывая, что женщин с таким именем днем с огнем не сыщешь. А уж в комплекте с довольно редким отчеством и подавно. Но сейчас не время разбираться в чьей-либо логике. Мне бы уговорить ее, хотя тетка она серьезная. Странно, как вообще в нашем городе оказалась. Насколько мне известно, бывает она здесь крайне редко. Раз в год. И то под вопросом. Такую, как эта Аделаида, нахрапом не возьмешь. Тем более это я к ней обращаюсь, а не наоборот. Придется хитрость применять. Но для начала... Вы меня не узнаете? Я расплываюсь в улыбке, хотя по хмурому взгляду Аделаиды понимаю, что не узнает. Впервые видит. И не скрывает своего раздражения. Как это я посмела ее задержать? Девушка, что вы от меня хотите? Нервничает моя собеседница, а я набираю полные легкие кислорода и выдаю на одном дыхании. 5 лет назад вы сидели в жюри конкурса «Мисс...» Я произношу название города, но женщина абсолютно равнодушна к данной информации. Допустим. Кривится, косится на дверь, лишь бы поскорее отсюда свалить. Я тогда победила, а вы оставили мне свою визитку. Стараюсь не нервничать и ни в коем случае не вспылить, хотя вижу по взгляду Аделаиды, что зря стараюсь. Мне интересно, все эти Инессы, Аделаиды и Элеоноры специально становятся хозяйками агентств моделей, чтобы все язык ломали, пока обратишься к ней. Еще и отчество. Мать честная, все как на подбор. Фиг выговоришь правильно с первого раза. Еще и взгляд такой, что вот-вот сожрет тебя на завтрак. Хищница. Акула бизнеса. Но у меня только бабки, бабки, бабки. «Деточка, я этих визиток в день раздаю по 100 штук», — резко выдает женщина. «От меня ты что хочешь?» «Хочу к вам в агентство устроиться», — честно заявляю, на что Аделаида приподнимает одну бровь. «Вот как? Удивила. 5 лет ждала, чтобы сейчас устроиться ко мне в агентство?» «Я вам писала на почту, высылала свое портфолио», — перечисляю, но по глазам своей собеседницы вижу, что все мои письма давно покоятся в папке «Спам». Несколько раз писала, но вы не ответили. «Значит, ты мне не подходишь», — отворачивается и открывает дверь. «Но я не могу так просто сдаться». Главный офис агентства моделей «Diamonds» находится, конечно же, в столице. Ну и плюс 8 или 10 филиалов, включая наш город. Аделаида Ростиславовна занимает весомое место в модельном мире. В ее команду попасть не так просто, как кажется. И я, походу, пролетаю мимо, как фанера над Парижем. Вот тебе и жизнь наладится, Агата. Неудачница. Провинциалка, полная... «Подождите!» — кричу громко, когда перестаю себя жалеть. «Дайте мне шанс!» Женщина застывает на месте, несколько секунд смотрит на стеклянную дверь, а после снова поворачивается ко мне лицом. «Ну, пойдем!» — кивает на вход, а я быстренько вбегаю по ступенькам следом за Аделаидой. «Шанс, говоришь?» Интересуется, следуя, как танк, прямо по дороге кивая сотрудникам в знак приветствия. «Для массовки сойдешь». «Какой массовки?» Останавливаюсь, так как не совсем понимаю, о чем она. «Я проработала на ваших конкурентов 3 года, если не больше. У меня солидное портфолио, имя». «Да ни хрена у тебя нет, деточка», резко выдает Аделаида и открывает одну из дверей. «Заходи». Пропускает меня первый и бухтит себе под нос. «Попробуем сделать из тебя что-то стоящее». «Ким?» Довольно высокий паренек с фотоаппаратом на шее протягивает мне руку. «Новенькая?» Приподнимает одну бровь, искоса рассматривая меня. Но нашу игру во взгляды прерывает Аделаида. «Временная. До кучи сойдет». «Объясните, что здесь происходит, я не понимаю». «Объясню!» — прерывает меня женщина. «Живо переодеваться!» Белый медицинский халат, едва прикрывающий попу, На шее штуковина, которой обычно врачи слушают пациентов. Черт, даже не знаю, как она правильно называется. Высокие каблуки, распущенные волосы. Сейчас мы из тебя сделаем красавицу. Миленькая девушка колдует над моим лицом, пока я сижу в кресле. Мысли у меня, конечно же, одна другой витиеватее, только я гоню их прочь. Шанс свой я использую на все 100. Слава богу, хоть не голой придется сниматься. Одна из солидных фармацевтических компаний расширяет рынки сбыта, а также открывает новую сеть аптек по всей стране. Аделаида трахтит, а я пытаюсь вникнуть в суть между щелчками камеры. Новое лицо, возможно, даже 2, пока только заказ на бигборды, вывески на аптеках, ну и парочка презентаций, где придется сниматься в роликах. «Как она тебе?» Последний вопрос женщина адресует Киму, а тот в ответ отрывается от экрана и расплывается в улыбке на все свои 32 зуба. «Моей малышке она нравится», — гладит камеру рукой, а у меня глаза на лоб лезут. «Кому я нравлюсь? Малышке? Боже, каким извращенцем в логово я попала! А с виду приличное модельное агентство. Одна меня временной назвала, в массовку какую-то непонятную записала, другой фотоаппарат малышкой называет. Дурдом, честное слово. Причем самый, что ни на есть, настоящий». «Страсти дай, детка! Огня!» — умничает Ким. А я хоть и пытаюсь удовлетворить его запросы, но хоть убей, не понимаю, нафига оно надо. Какая страсть, какой огонь, если физиономия твоя будет висеть на входе в аптеку. Контрацептива, может, рекламировать еще заставит. Ой, мамочки, вот это я влипла. Это, черт бы их побрал, солидное агентство. Может, я погорячилась со своим шансом? «Достаточно», — командует Аделаида Ростиславовна спустя время, а я готова упасть прямо здесь замертво. Все соки выжили из меня, но я стойко держалась. Так просто я не сдамся, раз уж дали мне возможность себя проявить. Я давно привыкла к тяжелому труду, поэтому нытье в данном случае считаю непозволительной роскошью. Либо я срублю джекпот, либо... «Когда ждать результаты?» Интересуюсь, когда Ким отворачивается, а Аделаида ехидно так усмехается. «Мы тебе позвоним, детка». Вот же стерва. Даже не скрывает своего превосходства, открыто демонстрируя, какое я ничтожество, по ее мнению. Глаза очень громко орут. «Сними розовые очки, дорогая. Никто тебе звонить не собирается». «И теперь?» До меня окончательно доходит, что меня тупо использовали. А теперь просто избавляются, как от ненужной вещи. «Вы не позвоните», — печально констатирую факт, наблюдая ехидные усмешки фотографа и хозяйки агентства. «Вы даже не просили оставить вам мой номер телефона». «Послушай меня, крошка». Аделаида становится серьезной, только вот мне, если честно, сейчас плевать на ее нравоучение. «Ты, конечно же, девушка фактурная, симпатичная и харизматичная, но мне нужно лучшее. Лучшие когда-то тоже начинали с нуля». «Вперед! Кто мешает?» Аделаида Ростиславовна пожимает плечами. «Пробейся с низов, и тогда я посмотрю, достойна ли ты представлять мое агентство или нет». «Понятно». «Это один из самых крупных контрактов, за который борются сразу несколько конкурентов». Женщина поясняет мне, как будто ничего я не понимаю в этом бизнесе. «Поверь моему опыту», намеренно делает паузу, не отводя пристального взгляда, «выберут одну из самых известных моделей». «Логично. Только я все равно не понимаю, меня зачем она сюда притащила?» «Ах да, шанс новичку дала. Ну и в массовку меня впихнуть. Вроде как работало агентство, подбирало моделей». «А по факту все давно уже куплено, подстроено и...» «Я так понимаю, мне сейчас нужно вам спасибо сказать?» Извлю, едва сдерживая слезы, хотя на языке вертится парочка нелицеприятных фраз. «Я же девушка с провинции. Мне простительны вульгарные словечки и поведение истерички. Если что, спишут на происхождение. Я уже давно к этому привыкла». «Зайдешь через пару дней к Киму, он тебе фото подарит», — улыбается начальница, как будто делает мне величайшее одолжение. «Считай, бесплатно тебе портфолио пополнили». Косится на парня, а тот поддакивает Аделаиде. «Ну, стерва, ты еще пожалеешь, что так со мной обошлась. Это, по ее мнению, шанс? Пробы, в которых у меня вообще нет никаких шансов. Даже боюсь представить, сколько знаменитых моделей будут подсовывать директору этой самой фармацевтической компании. Куда уж нам, провинциалкам, до них? Настроение на нуле, когда иду домой. К черту общественный транспорт, лучше пешком прогуляюсь. Может, какие мысли в голову придут. Но их нет, хоть ты тресни, а настроение падает ниже плинтуса. Неудачница, ворчу себе под нос, когда захожу в съемную квартиру. Дура доверчивая. Швыряю ключи на тумбочку и направляюсь в спальню. Делаю глубокий вдох, затем резкий выдох и падаю спиной на матрац. Закрываю глаза, чувствую, как предательские слезы все же прорываются наружу. Мне обидно и безумно стыдно, что придется возвращаться домой, в нищету, из которой я еле-еле вырвалась. Ненавижу.